Настоящая торжественность и радость приходит очень редко. Это я понял после. Раньше смысл жизни был в том, чтобы выжить самому, для этого и объединялись в кучу. Со временем смысл жизни становился все шире и шире. Он уже распространялся не только на себя и на близких, но и на других людей, и на тех, кто еще не появился. Теперь уже человеку не все равно, умрет человек, если погаснет солнце. Если веришь в свою цель, если стремишься к ней, то не бойся потерять даже друзей, которые мешают тебе. Значит, стоят они того, чтобы их терять. Зрители думают, особенно молодые, что актеры — необыкновенные люди. Тоже думают актеры о героях, которых они изображают на сцене. Вот и получается карусель. А герои-то и есть те самые зрители. Нужно развивать в себе чувство юмора, как и чувство музыки. Юмор — признак ума, но очень редко сочетание юмора и благородства. Чехов, Лев Толстой отчасти, Шолохов, Алексей Толстой. Нужно развивать в себе юмор, но не превращать его в простое зубоскальство. Это опасно. В жизни есть чудесные юмористы, держатся просто, серьезно, действует их юмор безотказно, но стоит выпустить такого юмориста на сцену, он становится неузнаваемым. Юмор исчезает, хотя человек говорит те же шутки. Почему? Нет естественности. В жизни он не думал о том, как ему держаться, это у него уже выработалось само собой. У него была одна цель — сделать или сказать посмешнее. На сцене он стал думать о том, как ему держаться. Как только начинаю говорить об искусстве, меня моментально захлестывает поток мыслей, планов, чувств. Есть и такие люди, которые, не найдя естественного состояния, выдумывают себя. Таких называют глупыми. На сцене таких называют плохими актерами, бездарями. Такое есть везде. Есть оно и в литературе. Самые выдающиеся произведения пишутся откровенно. Та же естественность. Как будто человек пишет для себя или для очень близкого друга. Не заботьтесь о том, как он будет выглядеть. Великое искусство понятно всем, но доступно, чтобы самому творить, единицам. Это как будто над людьми раскинут шелковый чехол, тонкий, но крепкий. И за ним все видно, потому что там освещено все солнцем. Прорваться сквозь этот чехол почти невозможно, но все рвутся. И чудо, некоторые прорываются, но за этим чехлом, оказывается, через некоторое пространство идет еще чехол. А там дальше, может быть, еще чехол, да не один. Пробьется один, а чехол в этом месте моментально срастается. И нельзя уже за этим человеком пройти, только своей головой пробивай. Все бьются, и чем выше, тем меньше людей. Изучая жизнь, я делаю маленькие открытия для себя. И если не делюсь ими, то не потому, что берегу для личного пользования, а просто не уверен еще в себе, да и не могу выразить. Берегу их для чего-то большого, откладываю. Я не стараюсь из моих маленьких открытий делать Америки. И когда обнаруживаю эти открытия у других искателей, то откровенно радуюсь. Особенно если это Пришвин, Алексей Толстой, Шолохов, Горький. Радуюсь, что я не одинок в моих поисках и что я на правильном пути. Таким образным мышлением у нас обладают редкие люди. В большинстве своем это сами же художники, создающие художественные произведения. Отсталость видна хотя бы